Может, он и мне принесет? Подумал вслух ангел, уже понявший, что одежда, которую он имел на себе, способна стать причиной многих неприятностей. Тебе он не принесет. Нет у него больше. Да и чем ты платить будешь? Я тому ружье дал. У тебя ж ни шиша нету, даже из карманов ничего не выпирает. Ангел провел рукой по карманам и действительно убедился в их пустотелой гладкости. — А ты скажи хозяину, что отработаешь у него на свинарнике, — посоветовал парень в суконной рваной одежде. — У него свинарник есть. Я когда подходил к дому, слышал. — Не-е-е, — протянул солдатик. — Что он себе дурень, чтобы разрешать дезертиру в форме своей свинарник убирать? Старик, лежавший на угловой лежанке, захрапел, и все трое посмотрели в его сторону. — А чё? — заторможенно проговорил парень в рванине. — Может, пристукнуть старика, тогда и переоденешься. Хотя кратковато все будет, но глянь, какое я сукно. — Зачем пристукнуть? — удивился ангел. — За что? — Сам-то он не отдаст. Видишь, какой на ночь не раздевается, во всей своей одежде спит, — объяснил парень. — А значит, если не пристукнуть, то и не переоденешься. — Да ладно! — Ангел махнул рукой. — Где-нибудь потом переоденусь. — Дурень! — сказал, как отрезал дезертир. Открылся со скрипом вход в подпол, и хозяин, приспустившись на пол лестницы, бросил дезертиру в узелок. Дезертир спешно развязал его, а оказалось, что это и есть обещанные лохмотья. Тут же переоделся и разглядел себя. Парень в рванине хохотнул, хотя сам был одет не лучше. А ангел улыбнулся. На дезертире теперь были синие штаны, обрезанные чуть ниже колен, и верхняя часть женского сарафана, конечно, без рукавов и цвета неопределенного, от которого в глазах рябило.